но мне было наплевать. Вся эта чепуха, всякие там карикатуры и в Saturday Evening Post, где изображают, как парень стоит на углу с несчастной физиономией от того, что его девушка опоздала, все это выдумки. Если девушка приходит на свидание красивая, кто будет расстраиваться, что она опоздала? Никто. Надо ехать, говорю. Спектакль начинается в 2:40. Мы спустились по лестнице к стоянке такси. — Что мы будем смотреть? — спросила она. — Не знаю. Лантов. Больше я никуда не мог достать билет. — Ах, Ланты, какая прелесть! Я же вам говорил. Она с ума сойдет, когда услышит про Лантов. Мы немножко целовались по дороге в театр в такси. Сначала она не хотела, потому что боялась размазать губную помаду, но я вел себя как настоящий соблазнитель, и ей ничего другого не оставалось. Два раза, когда машина тормозила перед светофорами, я чуть не падал. Проклятые шоферы. Никогда не смотрят, что делают. Клянусь, они ездить не умеют. Но хотите знать, до чего я сумасшедший? Только мы обнялись покрепче. Я ей вдруг говорю, что я ее люблю и все такое. Конечно, это было вранье, но соль в том, что я сам в эту минуту был уверен в этом. Нет, я ненормальный. Клянусь Богом, я сумасшедший. «Ах, милый, я тебя тоже люблю», — говорит она. И тут же одним духом добавляет, «только обещай, что ты отпустишь волосы. Теперь ежики уже выходят из моды, а у тебя такие чудные волосики». Волосики. Лопнуть можно. Спектакль был не такой дрянной, как те, что я раньше видел, но, в общем, дрянь. Про каких-то старых супругов, которые прожили 500 000 лет вместе. Начинается, когда они еще молодые, и родители девушки не позволяют ей выйти за этого типа, но она все равно выходит, а потом они стареют и стареют, муж уходит на войну, а у жены брат пьяница, в общем, неинтересно. Я хочу сказать, что мне было все равно, помирал там у них кто-нибудь в семье или не помирал. Ничего там не было, одно актерство. Правда, муж и жена были славные старики, остроумные и все такое, но они меня тоже не трогали. Во-первых, все время на протяжении всей пьесы люди пили чай или еще что-то. Только откроется занавес, лакей уже подает кому-нибудь чай или жена кому-нибудь наливает. И все время кто-нибудь входит, выходит, голова кружилась от того, что какие-то люди непрестанно вставали и садились. Альфред Ланд и Лин Фонтан играли старых супругов. Они очень хорошо играли, но мне не понравилось. Я понимал, что они не похожи на остальных актеров. Они вели себя и не как обыкновенные люди, и не как актеры. Мне трудно это объяснить. Они так играли, как будто все время понимали, что они знаменитые. Понимаете, они хорошо играли, только слишком хорошо. Понимаете, один еще не успеет договорить, а другой уже быстро подхватывает. Как будто настоящие люди разговаривают, перебивают друг дружку и так далее. Все портило то, что все это слишком было похоже, как люди разговаривают и перебивают друг дружку в жизни. Они играли свои роли почти так же, как тот Эрни в Гринвич-Виллидж играл на рояле. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то если не следить за собой, начинаешь выставляться на показ. А тогда уже не может быть хорошо. Ну, во всяком случае, в этом спектакле они одни, я говорю про Лантов, еще были похожи на людей, у которых башка варит. А это надо признать. После первого акта мы со всеми другими пижонами пошли курить. Ну и картина. Никогда в жизни не видел столько показного ломания. Курят вовсю, а сами нарочно громко говорят про пьесу, чтобы все слыхали, какие они умные. Какой-то липовый киноактер стоял рядом с нами и тоже курил. Не знаю его фамилию. Но в военных фильмах он всегда играет того типа, который трусит перед самым боем. С ним стояла сногсшибательная блондинка.